В этот день варвары больше не делали попыток прорваться за периметр, поэтому влюбленные так и провели его вместе до самого вечера. Когда же взвод Наноса сменили те, кто должен был нести службу ночью, они с Надей, у которой до начала ее смены оставалось еще пара часов, решили прогуляться по городу, а заодно и показать друг дружке, где они теперь живут. Общежития оказались не так уж и далеко одно от другого, что успокоило Наноса, в случае чего он в два счета сумеет добежать до своей девушки. Поужинали они в буфете общежития Наноса. На сей раз дополи были начислены им обоим. Потом Нанос проводил девушку к бывшему спорткомплексу, который оказался совсем рядом со зданием мэрии. И успокоенный и довольный, хоть и немного грустный от того, что снова пришлось расставаться, вернулся домой. Да-да, он так и подумал «домой», причем сделал это неосознанно, поймав эту мысль уже после того, как она оформилась и проскочила в его голове. Поначалу Сааму стало немного не по себе, он ведь только сегодня думал о том, что этот город для него такой же чужой, как и он для него. И вот теперь он думает о своем новом жилище здесь, как о настоящем доме. А что изменилось? Да совершенно ничего, кроме того, что он повидался, наконец, с Надей и убедился, что нужен ей, что она его любит. И этого хватило для того, чтобы опять воспринимать жизнь во всей полноте красок, чтобы выбросить из головы всякую ерунду и захотеть жить по-настоящему, на полную катушку. Единственное, что мешало теперь наслаждаться жизнью и быть абсолютно счастливым, так это вынужденные ежедневные разлуки с любимой. Ну и, конечно же, то, что город, в котором они надеялись обрести свое счастье, оказался под угрозой захвата и разрушения варварами. Но почему? Зачем им это нужно? Одно дело, если бы они хотели захватить город, чтобы в нем жить, но разрушить, убить его жителей – бессмысленно и жестоко. За что? В том-то и дело, что у дикарей не было абсолютно никакой видимой цели делать это. Наноса вдруг посетила мысль, что варвары не понимают того, что они делают, потому что им некому все это объяснить. У них нет той Нади, которая зажгла в нем самом, почти таком же, как они дикаре, искру просвещения, сумела направить его из потемок невежества на путь к свету. Ему даже нестерпимо захотелось стать таким просветителем, выйти за периметр, встретиться с вражескими старейшинами и поговорить с ними по душам. Ну, люди же они, неужели не смогут понять очевидного? Впрочем, что-то подсказывало ему, что эту его затею иначе как глупой назвать трудно. И уж тем более его останавливала боязнь за Надю, которая, потеряв его, станет горевать, да и останется в чужом городе без защиты. С такими вот путанными мыслями, уже в полной темноте, разбавленной тусклым светом, льющимся из редких освещенных окон, и подходил молодой Саам к своему общежитию. Он только свернул за его угол, как вдруг позади него скрипнул снег, и, машинально повернув голову на звук, парень успел заметить стремительно надвигающуюся на него огромную темную массу. А в следующее мгновение мозг будто взорвался от боли, растворив темноту в яркой вспышке. Эти пылающие искры вылетели, казалось, изнутри головы, чему Нанос даже не успел удивиться, поскольку его тут же опять накрыла темнота, на сей раз окутав собой и сознание.